«Убить тебя?» Девушка потерянно посмотрела на меня. «Если они заказали тебя, то, скорее всего, это сделал один из их партнеров. За такие заказы от обычных людей они не берутся, так что смело можешь заказывать себе гроб, ведь они всегда заканчивают то, что начали». «У-у-у», звучит как угроза, протянул я. «Вот только меня не так легко убить, как ты думаешь, и когда я найду их, то именно им понадобится гроб. Надеюсь», пожала девушка плечами и облегченно выдохнула. «Но это дела на будущее. Сейчас ты не хотел бы закончить свое дело с Виконтом Пламеневым?» Я посмотрел на парня, который сидел вырубившийся на соседнем месте. «Ты думаешь, что он настроен подписывать какие-то бумаги?» — спросил я, подняв бровь. «Мы ведь не можем подписать документы, пока он в отключке. А это мы быстро решим». Она достала из дипломата небольшое вытянутое устройство, конец которого был покрыт проводящим ток металлом. «Что это?» «Небольшое устройство, которое быстро приведет Владимира в чувство. Тоже разработка графа Разумовского, но сделанная на базе данных князя Громова». «Кто такой князь Громов?» — заинтересовался я. «Очередной твой знакомый?» «Уже давно нет. Их род распался, ну или правильнее будет сказать, их развалили. Насколько я знаю, главу и его жену застрелили в переулке, а их сын через несколько лет пропал. Прискорбно. Они считались королями этого города и имели очень большое влияние на местные власти и преступных авторитетов, но даже такие люди, как они, к сожалению, не бессмертные. Ты думаешь, что их сын мертв?» «Нет, он достаточно умен и влиятелен, чтобы проводить любую деятельность, какую захочет, в том числе, если ему захочется отомстить убийце родителей. А отомстить он точно захочет, как и многие в этом городе, но, к сожалению, убийца Громовых далеко не обычный человек, а ведь они были прекрасными людьми, восстанавливали город и помогали обездоленным. Именно потому что они не бросили этот город, он сейчас находится в нормальном состоянии, но было бы еще лучше, если бы...» «Подожди», остановил я девушку. «Ты хочешь сказать, что убийца практически всего княжеского рода все еще живой?» «Да, и более того, он безнаказанный, но на то есть свои причины, ведь из доказательств был лишь свидетель, который пропал, и без прямых обвинений это бесполезная игра. Тем более, что важен не столько человек, который нажал на спусковой крючок, но тот, кто огласил приговор, отдал приказ об их убийстве, а его достать будет непросто. Я бы даже сказала, невозможно. Непросто, наверное, парнишки. Не обольщайся, если мне память не изменяет, а с ней у меня все хорошо, то он старше тебя. Но в любом случае, если уже ныне князь Сергей Викторович Громов не вернется в ближайшие несколько лет, то компания, которая производит современнейшее медицинское оборудование, окончательно перейдет к графу Разумовскому. А что, разве сейчас это не так? Сейчас это отчасти так, но тогда Разумовский станет слишком большим игроком на многих экономических рынках, а этого никто не хочет. Слишком большой кусок пирога хочет отхватить молодой гений, но мало ли чего хочет он. Правда, не хотелось бы, чтобы из-за этого ему ломали ноги. Она нажала на кнопку, поднеся его к открытому участку кожи Виконта. Произошел небольшой удар током, и тот очень радужно проснулся и попытался накинуться на девушку, но я быстро остудил его пыл, схватив его за руки. На удивление Агнесса даже не пошевелилась, что было странным, учитывая, что ее только что пытался задушить друг. «С добрым утром!» — девушка достала несколько бланков, ручку и протянула Пламеневу. «Что за?» — оглянулся парень. «Почему я у тебя в лимузине? И почему этот парень с тобой?» Я посмотрел на Агнессу. Мы переглянулись, и она кивнула. «Это временный эффект, но память к тебе вернется примерно через полминуты, а то есть...» Девушка посмотрела на наручные часы. «Сейчас, твою мать!» — прошипел парень, прикрыв лицо руками. «Только не говори мне, что я проиграл вот этому!» — прошептал он, схватившись за голову. «Подожди, ты серьезно хочешь, чтобы я подписал эти бумаги?» Виконт недоумевающе посмотрел на Агнессу. «Да», — спокойно произнесла она, протягивая ему бумаги. «Я уже все заполнила, тебе лишь осталось подписать. Это на меч, а это на выплату 50 000. Издеваешься надо мной?» Пламенев огляделся по сторонам. «Это ведь шутка?» «Нет, я абсолютно серьезно», — покачала головой Агнесса. «Ты ведь дал слово, и у меня есть запись твоих слов, так что отказаться ты не можешь. Ты вообще на чьей стороне?» — возмутился Виконт. «Нес, только не говори, что вы встречаетесь и это очередной прикол с твоей стороны». «Нет, не дождешься», — пожала она плечами. «Но если ты не хочешь подписывать бумаги, то я могу подготовить другие, чтобы виконт Майерс подал на тебя в суд за невыполнение условий дуэли», — предложила девушка, но ее сразу остановил Владимир. «Подожди, подожди», — вытянул он руки. «Я всего лишь прикалываюсь. В планах проигрывать у меня, конечно, не было, но раз так получилось», — виконт тяжко вздохнул. «Придется выполнять то, что я пообещал». Парень взял бумаги в руки, проверил их и поставил на них магическую печать. «Я ничего плохого не хочу сказать, но для неодаренного ты на удивление силен. Не расскажешь, как ты. Это уже мой секрет», — остановил я его. «Никаких проблем или детских обид не будет?» «Нет», — пожал Владимир плечами. «Никаких проблем. Ты мне даже понравился. Хочу сказать честно, мне симпатизируют люди, которые не боятся пойти против моего отца, а ты выкрал у него меч, что, несомненно, его разозлило, так что я тебе благодарен», он протянул мне руку и пожал ее. «Ты странный», — произнес я, улыбнувшись, «хотя с такой точкой зрения все аристократы те еще чудики. Принимать поражение — очень важная черта характера, и ты с ней дружишь», — сделал я паузу, «в отличие от твоего отца. У него всегда был несколько вспыльчивый характер, в отличие от меня», — продолжил Владимир. «Я по отношению к делам стараюсь быть холоден, но только когда не пью. У меня тяжелые отношения к выпивке, так что я определенно могу сказать, что мне хотелось бы иметь такого иностранного друга или же партнера. Ты зовешь меня выпить или же мне представить тебя главе моего рода?» — спросил я, не понимая, чего конкретно хочет добиться Пламенев. «Ну», — вздохнул Владимир, — «для начала было бы неплохо обменяться контактами, а дальше посмотрим, как развернутся карты. Какие у тебя отношения с отцом? Нормальные?» Пожал я плечами, хотя в последние несколько месяцев они слегка напряженные, но это никак не помешает ведению дел, если ты об этом. «Хорошо», — кивнул он, — «тогда я тоже присоединюсь к вашей небольшой беседе». Агнесса достала телефон, и мы на нее посмотрели. «Что? Я всего лишь хочу поддерживать связь с человеком, который вперед ногами вынес моего друга», — с легкой улыбкой произнесла девушка. «Мы обменялись номерами», после чего Владимир обратил свое внимание на распечатку карты, которую сложила Агнесса в стороне, но оставила на сиденье. «Что это?» – спросил Пламенев. «Вы что, планируете налет на разные части мира?» «Нет, просто обсуждали с Альбертом, что было бы неплохо посетить некоторые места». «Ага», – кивнул парень. «А зачем посещать, например, остров Малина? Там же, насколько я знаю, пусто». «Ну а вдруг я захочу купить себе остров?» – мило улыбнулась девушка, забрав распечатку обратно в свои руки. «Ничего особенного, просто место подбираю. И ты решила, что это лучше обсудить это с виконтом Майерсом, а не со мной?» Напряженно посмотрел на нее Владимир. «Вау, кажется, я начинаю завидовать твоей харизме, Альберт», — расслабленно произнес он. «Агнесса со мной в первый день знакомства бы таким точно не поделилась. Молоток», — парень хлопнул меня по плечу. «Ну что тут сказать», — пожал я плечами. «Это годы практики», — подмигнул девушке. Машина остановилась, и меня посетило не самое спокойное чувство. «Что такое?» — постучал я по окну водителя. «Что там на дороге происходит?» «Вроде светофор чинит. Перед нами встала спецтехника, можем подождать. Это не займет много времени, но мы можем развернуться и...» Роман резко замолчал. «Черт!» — прошипел он, резко нажав на газ. Я заметил целеуказатель, видимо, водитель тоже, и когда пуля уже была выпущена, он ничего не мог сделать, кроме как въехать в технику впереди, чтобы прикрыть нас от пули, которая пробила защиту машины и прошла в нескольких сантиметрах от моего лица. «ПЦ», — произнесла девушка, смотря под свои ноги, между которых прошла пуля. «Это ведь дорогущее покрытие и платье». Агнесса была на взводе, но, как только пошли следующие выстрелы, она быстро взяла себя в руки. Я прикрыл девушку собой. Машину слегка потрясывало, но ни одна пуля не пробила покрытие. «Роман, ты в порядке?» «Роман», — прокричал я, но ответа не было. Разбил окно между салонами. «Пламенев, подморозь водительское стекло, чтобы у стрелка не было видимости». «Сделаю», — кивнул парень, вытянув руку, покрыл стекло льдом, привел в чувство водителя. От сильного удара его встряхнуло, вот он и отключился на несколько секунд. «Выводи нас отсюда», — приказал я Роману, как только он очнулся, — «и вызови кого-нибудь, гвардию, полицию, мне все равно». «У меня нет гвардии», — ввязалась в разговор Агнесса. «Ты вообще в своем уме? Ты глава целого рода, «А у тебя нет своей гвардии», — возмутился я, прикрыв девушку. «Как же так можно безрассудно относиться к собственной жизни? У меня есть на то свои причины», — возмущенно покачала головой графиня. «Проблемы с доверием, судя по всему, у тебя нет, но провериться у психолога тебе точно не помешает, Роман», — вновь прикрикнул я. «Сейчас», — прокряхтел он, хватаясь за шею, машину еще раз тряхнуло. Непонятно, для чего был первый выстрел, но он явно целился не совсем в человека. По такой траектории, если учитывать, что машина съехала чуть вперед, снайпер будто целился в бензобак. Возможно, что хотел взорвать нас всех, но вариант того, что это был лишь пристеночный выстрел, остается пока самым разумным. И может ли это значить, что снайпер не очень хороший? «Мы дальше не проедем», – прошипел Роман, когда мы выехали на тротуар. «Нам этого и не нужно. Останови машину дверью у переулка, мы выскочим в него. Нужно увести машину с линии огня», – объяснил я водителю, и он начал осуществлять план. «Проблемы с доверием, не тебе об этом говорить», – возмутилась Агнесса, прижавшись ко мне поближе. «Они хотели убить тебя или что?» – спокойно спросил я у девушки, но она что-то очень резво набирала в телефоне. «Что ты делаешь? Давайте на секунду представим, что у меня в машине не сидят два наследника графских родов и глава рода, а просто расслабимся и позволим себя убить», — возмутилась Агнесса, звоня по телефону. «Кому ты звонишь?» — спросил Владимир, покрывая машину изнутри слоем льда. «Я вызываю миротворцев. Видимо, ресторан отменяется, но сдохнуть сегодня я не планировала», — прошипела девушка. «Я точно убью Разумовского, только выжить осталось», — произнесла она, и машину пробила очередная пуля, но не насквозь. Она осталась в кабине и начала медленно пикать. Надпись на снаряде. «Разум тек, а теперь действительно пи», — прошептал я, прикрыв девушку собой, и всю машину заволокло огнем. «Горячо, горячо», — прокричал виконт Пламенев, покрывая все вокруг льдом. «Дышать стало еще труднее, но если я сейчас открою дверь машины, то, скорее всего, нас расстреляют нахрен, так что нужно соображать быстрее». По спине прошелся холодок вместе с чудовищной болью. По-моему, это был осколочный снаряд вместе с кристаллом огненного аспекта. Разглядеть было сложно, да и времени особо не было. По ощущениям, в салоне кислорода осталось всего на полминуты, и мы скорее задохнемся, чем успеем выбраться, так что выбора мне особо не оставили. Агнесса уже почти потеряла сознание, а Владимир хоть и пытался погасить огонь, но делал только хуже. Часть энергии от взрыва я впитал, но этого не хватило, чтобы погасить огонь. Если бы у меня не получилось впитать энергию, возможно, что нас бы уже разорвало на куски, но раз мы выжили, то значит, что это не только мое везение, но и результат моей подготовки. «Я не буду платить за это», – прошептала девушка, еле дыша. «Сзади возьми сзади». С первого раза я подумал, что это глупая шутка, но когда она повторила, у меня округлились глаза. «Мисс Голд», – усмехнулся я, – «а у вас предсмертные шутки очень смешные», — покряхтел я, хватаясь за сиденье. «Я серьезно», — задержала графиня дыхание, хватаясь за спинку сиденья. Она начала колотить по нему, и тогда я понял, что девушка имела в виду. С силой ударил по сиденью, пробивая обивку. Нащупал несколько небольших респираторов и быстро протянул один Агнессе. Она сделала вдох и передала фильтр Владимиру. Второй достать я не успел. Голова сильно закружилась, и руки перестали меня слушаться. Девушка всунула мне в рот респиратор, и я сделал спасительный вдох. Сделал еще несколько вдохов. Стрелять по машине уже перестали, а ждать момента, когда в нас еще раз выстрелит из снайперской винтовки, не хотелось. Так что, собравшись с силами, выбил ногой дверь машины. Девушка сильно ослабла, как и Владимир, так что я вытащил их сам. На улице нас уже ждали какие-то люди в черной форме с автоматами в руках. Владимира пришлось отпустить, и он приземлился на тротуар, выхватил оружие из рук мужика и заломил его руку и ухватил того за шею. «Свои-свои!» – прокричал он, подняв вторую руку. «Мы пришли по вызову графини Агнес Голд», – объяснил миротворец, и я отпустил его. «Ты молодец», – произнес другой мужчина, но все было мутно, будто уши заложило. «Держите виконта, у него может быть отравление. Медики прибудут через 2 минуты. Проверьте графиню и...» Агнесса вроде бы и дышала, но очень тяжело, и глаза у нее были закрыты. Ждать медиков было нельзя. Кто знает, к чему может привести хотя бы несколько минут промедления. Быстро отдышался и положил девушку на тротуар. Особо выбора у меня не было. Мне же Татьяна не простит, если ее подруга умрет. Расстегнул блузку и стянул бюстгальтер. Если бы я не знал, что делаю и для чего, то можно было подумать, что у меня не самые добрые мотивы, но сейчас у меня нет времени на раздумывание, как это выглядит со стороны. Как же там было? 30 нажатий, 2 вдоха. Сделал, дал грудной клетке опуститься, повторил и... Каха-каха, откашлялась Агнесса. Это было... Что? Подсел я рядом с девушкой. Не расслышал. Это было... Сделала графиня глубокий вдох, слишком опасно для жизни, тяжело отдышавшись, произнесла графиня. Таня меня просто придушит, а мы ей ничего не скажем, подмигнул девушке, отчего она слегка рассмеялась. Ну да, такое от баронессы явно не скроешь. Машина скорой помощи остановилась в нескольких метрах от нас, и из нее выскочило трое. Я могу вас осмотреть? Подошел ко мне парень в медицинской форме. Сначала осмотрите девушку, я кивнул в сторону графини. Она теряла сознание, так что ей помощь больше необходима. Боюсь, что я не могу выполнить ваш приказ, господин. Это-то еще почему? Все еще продолжил смотреть на парня. По той причине, что у вас из спины течет кровь, резко сорвался парень, когда я понял, что начинаю заваливаться на бок. Светлана Викторовна, здесь нужна экстренная помощь, прикрикнул парень. Ко мне подбежала симпатичная девушка с зелеными глазами, а заметил я их потому, что она выскочила прямо перед моим лицом и начала задавать вопросы. «У вас кружится голова?» – продолжила девушка. «Обязательно нужны эти вопросы?» – слегка заторможенно спросил я, так как на меня накатила легкая слабость. «Там все настолько плохо, раз вы решили разрезать мой костюм, господин, у вас несколько металлических обломков в вашей спине, вам нужна госпитализация, а вы можете вытащить их прямо здесь и сейчас, не дожидаясь, пока меня просто-напросто загрузит в машину скорой помощи», – спросил я. «Это возможно, но нежелательно, так как маленькие осколки могут пройти гораздо глубже, чем видно на первый взгляд, и это небезопасно», – закончил я за нее. «Делайте», – кивнул, давая добро на извлечение осколков. «Окажите графине помощь, у нее рассечена бровь от осколка». «Разумеется», – кивнул медбрат и принялся за свою работу, – пока девушка начала извлекать из меня осколки. «Светлана, верно?» – спросил я у нее, смотря на ее бейджик. «Да», – произнесла она, – «вам не нужно обезболивающее или...» «Ничего не нужно», – отмахнулся я. «Для меня это не боль, а так, легкий укус». «А как вас зовут?» – извлекла она самый большой по ощущениям осколок. «Альберт Майерс», – спокойно ответил я, чувствуя легкий дискомфорт. «Что случилось со стрелками?» «Простите, мне не все известно, но...» «Насколько я могу судить, тех, кто стрелял по вам с земли, захватили миротворцы, а снайперов в данный момент пытаются поймать». «Понятно», – коротко ответил я. «Ты давно работаешь лекарем?» «Да», – вытащила она очередной осколок. «Я знаю, что вам может быть некомфортно, но я остановила основное кровотечение. Простите, я могу задать вам вопрос?» «Конечно, спрашивай, что тебе нужно знать. У вас очень хорошая регенерация, но...» «По моим ощущениям, вы не одаренный. Тебе интересно, как такое возможно?» Предвидел я ее вопрос. «Могу лишь сказать, что у меня так с рождения. Так что как-то так», — улыбнулся я, чтобы разрядить обстановку. «Понятно», — буднично произнесла девушка. «Я закончила», — сказала она. «Могу вам дать лекарство от возможного заражения?» «Нет, все нормально», — взял я ее за руку. «Лучше посмотри, что там с моим другом, а то будет не очень хорошо, если он умрет». «Хорошо», кивнула Светлана. Она пошла в сторону, где находился Владимир, а я проводил ее взглядом. «Ты невыносим», произнесла Агнесса, встав рядом со мной. «Что?» Сделал я вид, что не понимаю, чем она недовольна. «Я даже понятия не имею, о чем ты». «Ага, конечно», ударила она меня в плечо своим крохотным кулачком. «Кто же знал, что ты настолько проблемный? Мне придется сообщить моей охране». «Нет, это ведь неправда». «А что тогда правда?» — усмехнулась Агнесса. «Машине капец», — потянула она. «Но хоть мы целый роман в порядке». «Да», — кивнул я. «Но вроде багажник цел, а там мои вещи». «Стоп, а для чего тебе вообще в салоне автомобиля понадобились такие приборы для дыхания?» «Что значит для чего?» — уставилась на меня девушка. «А вдруг меня захотят отравить или утопить в собственной машине?» «Это, конечно, танк на колесах, но, как оказалось, даже его могут пробить, так что я не зря спрятала их там на всякий случай». «Ага», — кивнул я, задумавшись. «Ты предполагала, что тебя могут попытаться утопить в собственной машине?» «Нет», — напрягшись, ответила Агнесса. «Я совсем не это хотела сказать», — с сарказмом в голосе произнесла девушка, «но когда в следующий раз меня попытаются убить, то я обязательно позову тебя, чтобы ты смог спасти меня». «Разумеется», — улыбнулся я, «но только это не проясняет ситуацию. Кому нужна была твоя смерть?» «В голову приходят мои конкуренты, точнее, они-то мне не конкуренты, но они так не считают, а еще я их ужасно бешу. Так что можешь прибавлять к этому числу около плюс-минус пару тысяч человек и стрелять пальцем в небо, ведь найти среди них того, кто мог бы такое подстроить, может оказаться очень непосильной задачей». «Уф», — вздохнул я, — «то есть мыслей много». Я внимательно посмотрел на Агнессу. «Не получилось за тебя поймать все осколки», — задумчиво прошептал я, проведя рукой по ее лбу. «Тебе больно?» «Эй», — она убрала мою руку, — «я понимаю, что ты меня спас, и я тебе благодарна за это, но только не считай, что ты можешь из-за этого случая распускать руки». Агнесса замялась, кажется, только сейчас она заметила, что находиться без лифчика. «Ты меня лапал, пока я находилась без сознания?» «Нет», — спокойно ответил я, — «у меня и в мыслях такого не было, а только то, что ты не должна сегодня умереть». «Как-никак у нас же на днях будет свидание», — улыбнулся я, а девушка посмотрела на меня с прищуром. «Всего лишь встреча», — подняла она руки, — «и ничего больше, но если не дай бог на нас опять нападут, то я буду считать, что это не клинок проклят, а ты сам». «Без проблем», — вскинул я руки, — «могу сходить к экзорцисту перед встречей или после нее». Попытался я не засмеяться, но было очень сложно. «Ты думаешь, что это все шуточки?» — спросила Агнесса, и к нам подошел мужчина в синей форме. «Здравствуйте», — кивнул он, — «я капитан миротворцев по городу Санкт-Петербург, Иван Васильевич Миронов. Скажите, госпожа Голд, верно ли я понимаю, что пытались убить вас, или же этого молодого человека?» — произнес мужчина, — «и я только что понял, что мне здесь совсем не рады». Глава 17. Смертоносный лимон. «Здравствуйте», — кивнул он, — «я капитан миротворцев по городу Санкт-Петербург, Иван Васильевич Миронов. Скажите, госпожа Голд, верно ли я понимаю, что пытались убить вас, или же этого молодого человека?» — произнес мужчина, — «и я только что понял, что мне здесь совсем не рады». Мужчина в черной форме, поверх которой был легкий укрепленный бронежилет, на котором, само собой, был знак «Разумтек». Судя по всему, этот Разумовский снабжает вообще всех своей защитой и оружием. Удобно устроился. На вид мужчине было лет так на 45-50. Короткие черные волосы с проблеском седины, черные глаза и шрам на правой щеке в виде небольшого крючка. Видимо, когда-то этот человек попал точно в такую же ситуацию, как и я, то есть поймал снаряд, но по какой-то причине не захотел убирать этот шрам. А ведь возможности у него точно есть. Такому важному человеку, как капитан миротворцев, точно доступны лучшие лекари страны, что нельзя сказать о других людях, которые находятся ниже в пищевой цепочке страны. Но кое-что можно было сказать с точностью: капитана он получил не за красивые глазки, а, возможно, за редкий аспект, которым обладает этот человек. Я понял это по его глазам, ведь они сияли фиолетовым светом, что могло свидетельствовать о том, что совсем недавно этот человек пользовался аспектом пространства, и, если я правильно понял, это именно он принял вызов и телепортировался в это место вместе со своими людьми. Простым людям, неодаренным и к тому же не аристократам, сильно повезет, если они смогут добраться до лекарей. До слабых оно и понятно, но вот до сильных лекарей, которые могут решать сложные проблемы чуть ли не щелчком своего пальца, навряд ли. Слабо одаренные могут еще надеяться на что-нибудь, но эта надежда, скорее всего, не оправдается. Неодаренных процентов 20 по всему миру и в каждой стране, да и что говорить, в городе он отличается. По изученной информации я выяснил, что в Петербурге этот процент достигает около 35. Очень много простых людей, которые приезжают в это место ради работы. Работы на заводе, в медийной или же экономической сфере. Все надеются на счастливую жизнь, но получается далеко не у каждого. Слабо одаренных большинство. Есть еще небольшой процент непробужденных, но их искать никто не желает и сразу приписывают к неодаренным. Их меньше 5%, и сам лично я встречал лишь одного такого человека, и это был князь Райт. Да и как бы это ни было странно, Михаил изначально считался неодаренным, но он проявил очень большую выдержку и даже без сил добивался успехов, и тогда его заметил один из аристократических родов. Наследник того рода встретился с Михаилом случайно, но уже тогда заметил важные черты в характере юноши, и они сдружились. Верность – это то, что ценится у аристократов, наверное, больше прочего, и он полностью оправдал это доверие. Тогда-то уже его друг решил проверить его на аспект, и сколько тогда было шума. Неодаренный простолюдин, который оказался обладателем одного из самых редких аспектов в мире. Наверное, нынешний император российский был очень рад такому приобретению, что уж говорить о других. После академии Михаил Райт пошел на службу в армию и хорошо там себя проявил как стратег, как сильный практик. Развивался он очень быстро, и никто уже не видел в нем того слабого мальчишку с улицы. Вот такая она история из книжек про великого князя. Редкость, ну а что еще сказать, бриллиант. Меня в плечо толкнула Агнесса. Кажется, я слегка увлекся своими мыслями, и по виду капитана можно предположить, что меня сейчас будут допрашивать. На вид крепкий мужчина, видимо, после использования аспекта пространства явно запыхался. Что же, либо он не самый сильный пользователь, либо возраст дает о себе знать. Я скорее склоняюсь к тому, что капитан слабоват, и если такому человеку доверили защищать город, долго он такими темпами на этой должности сидеть не будет. Сложно ответить на этот вопрос, ведь в машине были не последние люди в этом мире. Так что будем считать, что это покушение на нас всех. Ясно, капитан посмотрел на меня. А вы, я так понимаю, не местный. Не могли бы вы предоставить свои документы? Разумеется, я достал из внутреннего кармана паспорт. В протоколе указано, что я должен проверить ваши документы и пробить их по базе, но если вы против, я этого делать не буду. Нет, все нормально, кивнул я. Он проверил документы и отдал их обратно. У вас имеется гражданство Российской империи, произнес он с нотками недовольства. Указано, что ваша мать русская. Это так, не стал скрывать я. Мой отец очень падок на красивых русских женщин. Впрочем, это у нас, наверное, общая черта. Я мельком посмотрел на Агнессу, а она недовольно отвела взгляд. А что, с этим есть какие-то проблемы? Нет, никаких проблем не обнаружено, но я должен спросить вас о цели прибытия. Без проблем, пожал я плечами. Я приехал закрыть контракт и навестить дедушку. Отлично, слегка улыбнулся капитан. Не могли бы назвать полное имя своего дедушки? Не думаю, мне не дали его имени, а лишь адрес, а его сообщать я, к сожалению, не планировал и не буду. Здесь ваши права заканчиваются. Да, кивнул он, но я ведь могу узнать, чей контракт вы выполняли. Нет, это конфиденциальная информация, но если вы думаете, что я заказал графиню Голд или Виконта Пламенева, то вы очень сильно ошибаетесь. Еще хоть один вопрос, который никак не относится к делу, и работать в рядах миротворцев вы уже не будете, спокойно донес я до капитана, и он кивнул. Просто донесу до вас сведения, без протокола, приблизился ко мне капитан. Я не очень люблю, когда в городе становится неспокойно из-за таких мажоров, как ты. Так что не задерживайся в городе надолго, и, может, сможешь избежать некоторых проблем. А это не твоего ума дело, не стал я с ним любезничать. Так что выполняй свою работу и помалкивай. Не нужно думать, что раз я иностранец, тебе такое поведение может сойти с рук, простолюдин. Да, господин, слегка склонил голову капитан. Я не забываю своего места, ведь обязан им императору российскому, но и вы забывайте, какими связями я обладаю. Это ведь может все плохо закончиться. Капитан, а ничего не известно о том, кто в нас стрелял? Спросила Агнесса явно для того, чтобы сменить тему. Я больше чем уверена, что стрелки на земле были для отвлечения внимания. Это возможно, кивнул капитан, однако, чтобы знать точно, мне необходимо подождать моих людей, которые преследовали вашего снайпера. Возможно, что этот крупный заказ связан именно с вашим иностранным другом, он явно уставился на меня не просто так. Так вот, пока у вас не будет доказательств, настоятельно советую вам держать свой язык за зубами, встала перед ним Агнесса. А то, кто его знает, как повернется судьба и на сколько сотен тысяч мне удастся засудить капитана миротворцев за клевету в сторону уважаемого аристократа. Аристократы могут быть сколько угодно уважаемыми и приносить огромную пользу обществу, но не нужно забывать и про вред, который некоторые из них несут. Так что, ваше сиятельство, я бы не против продолжить этот разговор в другом месте», — кивнул в сторону Иван Васильевич. «Мне вполне комфортно обсуждать это именно при виконте Майерсе, и вы не можете отказать, капитан. Не забывайте, что вы служите не только городу и его жителям, но и тем, кто поставил вас на эту должность», — донесла Агнесса до мужчины, и он наконец выдохнул, поняв, что сопротивляться больше нет смысла. «Капитан, к нам подбежали два миротворца в форме. Парень и девушка были точно в такой же форме, как и их начальство, вот только у парня в бронежилете был след от выстрела. Видимо, этот снайпер хорошо так попортил им жизнь. На бронежилете засияли несколько рун. Так этот гений еще и в рунах хорошо разбирается. Забавно, но дополнительная защита все же не помешает людям такой профессии. Император явно не поскупился на вашу защиту», — кивнул я в сторону парня. «Да», — отозвался капитан, — «его величество прекрасно заботится о нас и предоставил нам лучшую защиту, но раз я вижу, что ее сильно так потрепало, это может значить, что этот наемник не простой человек, а людей, которые могли бы взяться за такой заказ, в нашей стране так много, только если он не гастролер». «Капитан», — обратился парень с помятым видом, — «он был обладателем либо аспекта тьмы, либо аспекта пространства. Мы взяли образец на анализ, и нам станет ясно, какая это была магия». Круг подозреваемых сузится. «А это ваша молодая кровь?» — графиня Голд деловито подняла бровь. «Не познакомите нас, капитан?» «Разумеется», — кивнул мужчина. «Смирнов Сергей Иванович, офицер 5-го ранга, прибыл совсем недавно, но уже показывает большие результаты. Был самым лучшим на курсе. Рад служить и защищать», — встал по стойке смирно парень, которого представил капитан. «Парнишка на вид лет так 20, может, 25. Черные коротко стриженные волосы, голубые глаза, рост чуть выше среднего, где-то 1,75 м, может, чуть ниже. Телосложение видно, что хорошее. Бежал он по крышам и даже не запыхался, что говорит о том, что подготовка у него была явно прекрасная. Уверенный, ровный взгляд, даже несмотря на то, что его ранили, заслуживает уважения. Держится хорошо, а ведь, по словам его начальства, работает он относительно недавно. И это тоже один из новоприбывших», — чуть тише произнес капитан. «Офицер 4-го ранга, была 2-й на курсе, Мария Константиновна Новикова», — произнес он, и Агнесса резко переключилась на девушку. «И что же забыла в рядах миротворцев дочь князя Новикова, княжна Мария Новикова? Это ваш своеобразный способ выказать протест в сторону вашего отца?» — явно с наездом спросила девушку графиня. «Девушка небольшого роста, где-то 1,60 м, может, 1,65 м, глаза серо-голубые, взгляд ровный, но чуть скачет, а из-за чего, пока непонятно. Навряд ли ее задели слова графини, но здесь так сразу и не угадаешь. Волосы светлые, убраны в пучок, личико миловидное, приятное глазу. Учитывая, что она княжна, это и не удивительно. Форма такая же, как и парня, только бронежилет немного другой. Кажется, у них слегка отличаются руны, но видно, это зависит скорее от энергии носителя, нежели от чего-то другого». «Нет», — уверенно ответила девушка, — «это никакой не протест, но если желание взять жизнь в свои руки и пойти против воли отца, это протест, то пусть так оно и будет. И не называйте меня княжной», — прищурилась Мария Новикова. «Я отказалась от всех денег рода и титула. У меня осталось только имя, и то по той причине, что мне отказались его менять». Она встала по стойке смирно, ударив каблуками своих сапог. «Рада служить и защищать, и если вы не против, графиня, то я бы хотела вернуться к своей работе». «Пожалуйста», — кивнула Агнесса, и девушка недовольно пошла к патрульной машине. «Прошу прощения за своего подчиненного», — чуть склонив голову, — произнес Иван Васильевич. «Мне еще предстоит с ней большая работа. Она хоть и отлучилась от рода, но характер так быстро не перекроишь, а это еще больше проблем для меня», — вздохнул он. «Вот поэтому я и говорил, что от аристократов много бед». «Ну, капитан, это как посмотреть», — покачала головой графиня. «Все-таки не каждый день к вам под командование попадает дочь уважаемого князя. Могли бы и воспользоваться этой возможностью». Девушка посмотрела на офицера 5-го ранга. «Почему у него ранг ниже, чем у девушки? За какой проступок вы его наказали?» Сергей Смирнов попытался уйти незамеченным, но капитан остановил его. «А это потому, что у парнишки слишком крутой нрав», — покачал головой Иван Васильевич. а не потому, что это дочь князя», — усмехнулась Агнесса. «Ладно, это не мое дело». Она прошла к парню и провела рукой по подбитой части бронежилета. «С каких пор Разумовский поставляет вам новые пластины? Когда он вообще успевает только изобретать эти все новые справы? Я могу лишь предположить, что это удачное стечение обстоятельств», — покачал головой Сергей Смирнов. Наемник явно использовал другой оружейный патрон. «Таких на рынке нет, а технология была только у Разумовского. А также бронежилеты миротворцев покрыты защитными рунами, которых нет на вашей машине, что, несомненно, тоже играло свою роль». Агнесса задумчиво хмыкнула. «Можешь идти, офицер», — отпустил Иван Васильевич своего подчиненного. «Не судите его строго, графиня. Парень еще молод и может делать поспешные выводы, но воин он сильный и даже в какой-то мере уникальный. В свои годы уже спокойно использует подаспект молнии, что, несомненно, ставит его на высокий уровень, и у него еще вся карьера впереди». «Не волнуйся, капитан», — остановила его Агнесса, — «ничего с ним не будет. Мне невыгодно лишать тебя нужных для службы людей, но на Разумовского я все немного в обиде. Как же можно было одной из самых важных клиентов отказать в лучшей защите? Имперские заказы всегда стояли выше частных, но в данный момент боюсь, что вы не сможете ему это высказать», — с досадой в голосе произнес Иван Васильевич. «Что?» Девушка недоумевающе посмотрела в сторону капитана. «Ты хочешь сказать, что графа Разумовского похитили? Или же у него случился очередной месячный забег по всем красавицам из первого имперского журнала? Прошу вас воздержаться от таких громких слов», – прошептал капитан. «Но обстоятельства действительно приняли слишком крутой оборот. Ты хочешь, чтобы я поискала его среди своих партнеров?» – хитро подняла девушка бровь. «Да и император щедро вознаградит того, кто найдет местоположение графа», — вздохнул мужчина. «Ну а ежели ты его еще и домой приведешь, так его императорское величество Михаил Алексеевич вообще в восторге будет. Только я тебе об этом не говорил, и вы сами догадались», — чуть тише произнес Иван Васильевич. «Лишних проблем и паники нам не нужно, но раз у наемников уже появились новейшие патроны, значит, они крепко взяли его. Само собой, я помогу», — покачала головой Агнесса. «Можете не волноваться, я сообщу, когда появятся новости. Благодарю вас, графиня», он слегка опустил голову. «И вам всего доброго, КХМ, Виконт», попрощался капитан и пошел к патрульной машине. «От нас больше ничего не требуется?» спросил я у графини. «Да вроде нет», пожала она плечами. «Но то, что враги империи похитили нашего гения, это совсем нехорошо. Я бы даже сказала, полная задница», прошипела девушка, отведя взгляд в сторону. «И как же Виктор вообще умудрился так вляпаться? Найду его и точно голову откручу», — топнула она каблуком. «Как-то много эмоций от новости, что одного из твоих знакомых похитили», — задумчиво протянул я. Посмотрел в сторону, где сидели Владимир с Романом. «Сегодня ресторан отменяется, и я бы хотел, чтобы ты передала мне документы вместе с вещами. Можешь заехать ко мне на указанный адрес, смогу оформить доставку», — кивнула Агнесса. «А ты куда-то торопишься?» — провела она рукой по моей груди, постукивая пальцами. «Я подумала, что тебе приятна моя компания». «Действительно приятно», — перехватил ее руку. «Но сейчас у меня есть дела, которые я должен закончить в ближайшее время. Но я был не против провести время с тобой чуть позже». «Партнерство?» — спросила она, прищурившись. «Мне освободить рабочий график, а то у меня и так дел выше крыши. Ну ты и сам это прекрасно слышал. Сейчас получить от меня что-либо будет сложной задачей», — покачала девушка головой. «Если можно это так назвать», — улыбнулся я. «Но пока что можешь заниматься своими делами, так как я тоже человек занятый. Я заеду к тебе завтра», — отпустила мою руку Агнесса. «Не забудь скинуть адрес, а то я буду названивать тебе так долго, что ночью ты будешь думать только обо мне. Здесь точно не все чисто». Готова ли была графиня пожертвовать своей жизнью ради убедительной игры? Наверное, нет, но и здесь нужно все несколько раз проверить. Начну, пожалуй, с тех сведений, которые я получил от нее. Некоторые из читай организаций. В конце концов можно выйти на свет через его посредников, но пока что лучше не отсвечивать какое-то время и посидеть тихо. Поделать свои дела, и, может, они сами захотят убиться об меня, что, конечно, маловероятно, но было бы приятным дополнением вечера. Интересно, а меня когда-нибудь рядом с девушкой пытались до этого убить 3 раза за день? Не, такого точно раньше не было. Послышался щелчок металла, и под мои ноги закатилось что-то отдаленно напоминающее лимон. «Майерс, ложись!» – прокричал капитан. «А я что? Получается, что уже четвертый раз за день меня пытаются убить. Забавно, если так подумать, а я ведь хорош. Перевыполняю план». Глава 18. «Ну здравствуй». Среднее время срабатывания гранаты около 5 секунд. Прошло чуть больше 2, и каков шанс того, что прямо сейчас она не взорвется у меня прямо под ногами. Вот и мне проверять не захотелось. Увидел краем глаза, как капитан и его подчиненные сорвались с места, а сам мужчина пытается поставить барьер, но я ведь быстрее. Рванул, схватил гранату и закинул в машину графини, при этом закрыв за собой дверь. «Владимир, стены!» — крикнул я, и виконт моментально среагировал, воздвигнув ледяные стены вокруг машины. Взрыв оказался намного мощнее, чем я мог себе представить, и дело тут было не только в том, что граната оказалась магической, а в том, что я просто физически не смог впитать ее всю. Получилось поглотить только около 30% от всего объема, и за несколько секунд я это ощутил сполна. Взрывом выбило двери, и ледяные стены под натиском энергетической волны разлетелись как стекляшки. Пришлось схватить графиню и утащить подальше, закрыв ее своим телом. В меня прилетело несколько осколков от льда и небольшой кусок от двери машины. Все-таки подстраховка не помешала. Вроде обошлось, и никто не пострадал. Хорошо, что я оказался рядом, а то такая граната могла забрать несколько жизней, а получилось так, что мы отделались легким испугом. Обернулся. На меня смотрели все. Причем у кое-кого явно случился небольшой шок. Иногда я забываю, что для большинства людей я простой неодаренный, и иногда такими фокусами у меня получается вызвать у них очень сильные эмоции. И это ведь еще мягко говоря. А если получится разыграться, то там меня уже не остановит, и скрыть силу уже будет проблематично. Ну ничего, тем, кто хотел меня убить, я уже заявил о своей силе, и тот момент, когда обо мне будут знать другие люди, не так далеко, как могло бы показаться на первый взгляд. Каждое мое действие имеет свое последствие, и мне нужно думать, как провернуть все так, чтобы не попасть в руки своего рода. Показать силу – это еще ладно, но вот лишний раз показывать свой уникальный для этого мира дар я пока не собираюсь. Пусть Гидра или же Свет могут об этом догадываться, чего я отрицать не могу за неимением другой информации. Это не так страшно, если бы об этом говорил кто-нибудь другой. Пока повода аристократам с длинными языками я не давал, но где знает один, там знает и сотня, так что времени у меня не так много. «Ты так и будешь на мне валяться?» — с легкой улыбкой спросила Агнесса. «Смирнов, Новикова, живо за тем парнем на крыше!» — быстро скомандовал капитан, и его офицеры сорвались с места. «Да и мне бы хотелось это знать», — вышел вперед Иван Васильевич. «Я-то думал, что мне сейчас придется оформлять кучу бумаг о трупе аристократа, а здесь вот как оно все!» — потянул он, смотря на меня. «Точно не хочешь мне рассказать, кто на тебя точит зуб?» «Точно!» Кивнул я и поднял Агнессу. «Спасибо за помощь», — подмигнула мне девушка. «Я у тебя в долгу», — кивнула она. «Так что, если тебе понадобится какая-то ответная помощь, можешь обращаться ко мне без стеснения. Помогу в силу своих возможностей». «Вот как, мисс Голд?» — поднял я бровь, смотря Агнессе прямо в глаза. «А с каждым новым знакомым ты ведешь себя так открыто? Далеко не каждый знакомый спасает меня 2 раза за день», — подошла ко мне графиня почти вплотную. «Так что да», — ответила она, — «здесь случай абсолютно особенный и беспринципный. Думаю, что тебе лучше поменять костюм», — провела девушка рукой по моему порванному пиджаку. «Запасной все еще в багажнике, благо он хорошо защищен». «Как раз хотел заняться этим вопросом», — кивнул я, — «со всей этой суматохой вообще забыл, как я выгляжу со стороны. Что уж говорить, мужчина в шрамах, конечно, привлекает девушек, но не тогда, когда на нем рваный костюм, так еще и в крови. Снял порванный костюм, что для меня не стало проблемой, ведь медики уже разрезали его вдоль и поперек». Заметил пристальный взгляд Агнессы. Видимо, она несколько секунд зависла, но когда я хмыкнул, она быстро перестала смотреть. «Один-один. Если тебе так сильно нравится, то могла бы просто попросить меня раздеться», усмехнулся я, смотря, как девушка что-то очень быстро набирает в телефоне. «У тебя выдающееся тело, но для аристократов держать себя в подобающей форме сродни дыханию», попыталась скрыть свое смущение графиня. «Ладно», — кивнул я, — «тогда для тебя нет никакой проблемы в том, что сейчас сниму свои брюки. Только стоило мне это произнести, как Агнесса перестала смотреть в телефон и сосредоточила все свое внимание только на мне. «Все же интересно», — улыбнулся, — «а ты не из стеснительных». «Стараюсь», — улыбнулась девушка уголками губ. «Найти костюм в чехле не стало для меня проблемой. Несмотря на то, что в салоне машина превратилась практически в уголек, багажник был целым. Иногда удивляюсь я этой защите, но что уж поделать, такая вот логика у местной графини. Багажник был защищен хорошо, только по нему не стреляли. Сейчас самое время для того, чтобы надеть черный костюм. Прямо на похороны машины графини Голд. Раны на моем теле практически полностью зажили, и я чувствую себя просто прекрасно. Удобно, когда регенерация на достаточно высоком уровне. Можно исцелять практически любой урон, который я сейчас способен пережить, но впредь лучше не попадать на такие атаки. Оделся, осмотрелся. Выгляжу уже намного лучше. Достал телефон и набрал местное такси в приложении, которое шло в комплекте с основным пакетом приложений. Удобно. Время ожидания около 5 минут. Быстрое такси радует. Агнесса подошла ко мне и поправила мой воротник. Рубашки шли как бонус к недешевым костюмам. Думается, что моя игра не прошла бесследно, и теперь девушка ко мне точно неровно дышит. По крайней мере, что это точно сказать нельзя, но неровность – это уже что-то. Это можно понять по ощущению, ее дыханию, суженным зрачкам. Обычным людям и даже хитрым, но не обученным специально обманывать людей сложно скрывать такие мелочи. Это я понял за свою долгую жизнь, а еще я понял, что достаточно одной ауры, чтобы затащить девушку в постель. Но это так, простые мелочи жизни. С сильной аурой можно управляться не только так, но отпугивать чудище лишний раз напоминать людям, кто ты есть. Но в данный момент мне это ни к чему. Сел в такси и указал на отделение Центрального имперского банка. У меня есть некоторые сбережения, и они вполне себе, но в данный момент мне нужно немного подбить концы. Нужно открыть счет на мое имя в этом банке и систематически взять за правило совершать покупки только оттуда с тех денег, которые я заработаю тут, а те оставить на черный день. Приехал в банк и попросил водителя дожидаться меня на месте. Можно было подумать, для чего такие сложности с финансами, если, по сути, все равно, куда деньги Российской империи уходят. Так ведь? А вот и нет. Да, расплачиваться зарубежными картами можно, но, во-первых, есть свой процент за перевод на иностранный счет, а это уже лишние траты. Если расценивать большие суммы, так это вообще катастрофа в рамках времени. Подошел к аппарату и дал просканировать свой паспорт. У каждой из стран на лицевой стороне паспорта есть нестираемый уникальный чип, так что им даже ничего забивать не нужно, и все проверяется сразу сверхчувствительными камерами, и обмануть такую систему практически невозможно. Она даже проверяют на использование аспекта, так что если кто и принял чужой облик, то его сразу раскусит. Здесь Российская империя шагнула далеко вперед по развитию. У нас принимают немного по-другому. Аристократов, вне очереди и очень быстро, а простолюдины ждут и ничего с этим поделать не могут. А здесь же система пол-пол, то есть принимают потоком и тех, аристократов отдельно от простолюдинов, что, несомненно, удобно. Счет и карту оформили буквально за 5 минут. Попался молодой специалист, который после моих слов о том, что меня ничего другого, кроме как счета и карты, не интересует, быстро смекнул, что нужно делать лучше так, как говорю я, бизнес бизнесом, но проблемы с аристократами банку точно не нужны. Вернулся в машину и указал на адрес деда. Странная конспирация. Имени мне его полного не дали, лишь адрес. Решили, что я умру от неведения или решу заранее все о нем разузнать. Так это не было никогда проблемой для меня. Решил поискать в интернете и ничего, кроме небольших статейки о великих архимагах 11, не нашел. Если так посмотреть, это самый последний ранг, и до него даже процента всех магов не доходит. Ситуация настолько интересная, что мой дед единственный великий архимаг 11 аспекта огня за последние несколько десятков лет, и других в мире пока нет. Все это выглядит как минимум подозрительно, а как максимум все выглядит так, словно где-то что-то подстроили. Могло ли еще каким-нибудь способом все обернуться так, что один из сильнейших магов этой планеты случайно окажется моим родственником? Нет, это все явно неспроста, но, чтобы получше разобраться в этом вопросе, старика нужно изучить. Достал телефон и позвонил на номер Татьяны Гончаровой. В отличие от нее номер своих бизнес-партнеров я помню наизусть. «Тань», — произнес я, когда девушка подняла трубку. «Тебе по кумполу настучать или сама станешь объясняться?» С усмешкой, но при этом абсолютно серьезно спросил я. «И тебе добрый вечер, Саша», явно улыбнулась девушка. «А зачем по кумполу стучать? Вроде я все сделала как надо, и никаких проблем не должно было возникнуть. Кто дал тебе повод задуматься, что я потеряюсь в четырех стенах?» Спокойно начал я. «Но это еще ладно. Агнесса ведь твоя подруга, а то мне показалось, что она может местами привирать. И что еще хуже, кажется, она обо мне знает больше, чем ты». «Ну это-то навряд ли», прошептала Татьяна. «Лучше меня тебя даже родная мать не знает», засмеялась девушка. «Ей же не приходилось с тобой работать». «Это ты, конечно, хорошо подметила, но мне интересно немного другое», забежал я слегка вперед. «Как поездка-то? Отец сильно ругался на тебя, ну как тебе сказать», слегка замялась Гончарова. «Он меня сперва чуть не задушил своими объятиями, а потом переключился на строгого родителя и сказал, что больше вообще из дома не выпустить», тихо рассмеялась девушка. «На меня не злится, с чего бы ему на тебя злиться», усмехнулась баронесса. «Ему если и есть на кого злиться, так это на тех идиотов, по вине которых я оказалась в том месте. Хотя, если судить по словам Нессы, их уже давно закопали в долговую яму». «Несса», продолжил я, вздохнув, «она ведь не просто твоя подруга. Я бы хотел знать, что за случай с ней был связан и почему кто-то может хотеть ее убить». «Саша», вздохнула девушка, «этого я тебе не скажу, но ты ведь и сам можешь у нее спросить при встрече. А что, есть повод для беспокойства? Нас пытались убить, а так она сказала, что стандартный вторник и даже скучно». «Убить?» — воскликнула Татьяна. «Тебя вообще хотя бы на минуту можно оставить в покое, или ты всегда будешь искать приключения на свою пятую точку? Это с какого ракурса посмотреть? Может задница, а может и спина?» Я ощутил легкое покалывание в спине. «Этому миру точно не хватает сильных лекарей. У меня появилась информация, и теперь я хотя бы имею представление, с каким фронтом проблем мне предстоит столкнуться». «Саша», вздохнула Татьяна, но я ее перебил. «Гидра – это всего лишь верхушка айсберга. Есть мысль проверить эту информацию досконально, но для этого нужно время и ресурсы. Ты смогла сделать анализ образца? Есть повод для беспокойства?» «Нет», – отрезала Гончарова. «Еще не получилось. В обычном месте это делать опасно, если все так серьезно. Как ты говоришь, безопасность в этом деле не помешает. Обязательно позвоню тебе, как только закончу с анализом». «Хорошо», – инстинктивно кивнул я. «Саша». «Да», насторожился я. «Будь, пожалуйста, осторожен», с волнением в голосе произнесла баронесса. «Не хочется ехать в Петербург, чтобы хоронить тебя». Я рассмеялся. «Не волнуйся, меня так легко не убить, пока не забыл. Ты сможешь мне рассказать, кем является великий архимаг 11 аспекта огня в Российской империи? Столько с тобой ехал, а из головы как-то вылетело». «Ты про своего дедушку?» – задумчиво протянула Гончарова. «Я подробностей не знаю, но человек он слегка странный. Находится в ссоре с императором и до одурения силен». «До одурения? Это насколько плохо?» – усмехнулся я. «Он может одной своей техникой и без особых усилий снести город размером с Пермь. Так что, если твоего дедушку разозлить, он может и Санкт-Петербург спалить дотла». «Ба-а, а имя-то у этого чудовища есть?» – протянул я. «Не просто имя, Саша. Некогда. Когда он был чуть старше тебя, он уже закрыл больше сотни разломов золотого ранга 9. Прошлый император наградил его званием великого князя и званием величайшего мага аспекта огня в истории. Так что да, твой дедушка без сомнений является легендой, имя ему Дмитрий Юрьевич Невский. Получается, что с ним мне придется общаться чуточку вежливее. Улыбнулся я. Хорошо, выдохнул я, тогда я обязательно тебе перезвоню, если переживу встречу с ним. Теперь-то планка ожидания завышена, как говорила до этого Гончарова, до одурения. Это получается, что дед Дмитрий должен быть сильным практиком. Ну-ну, посмотрим, что это за доисторическое создание, о котором все позабыли. Может, это даже весело будет. Приехали мы в общих чертах примерно за 30 минут, если еще и пробки учитывать. Ненавижу большие города, то ли дело в деревне жить. Эх, княжна Райт именно по этой причине называла меня деревенщиной. Потому что мой род якобы живет в деревне. И вот, спрашивается, что плохого в том, чтобы жить не в центре, как все, хотя и там у нас есть свой особняк, а в небольшом академическом городке возле моря. Как по мне, здесь все преимущества налицо. И торговля развита, и вид прекрасный. Расплатился с таксистом и посмотрел на место, в которое меня, собственно, доставили. Особняк на вид не очень старый, но точно потрепанный и неухоженный. Такое впечатление, будто у хозяина деньги на поддержку особняка кончились. Но ведь это невозможно, этот человек ведь великий архимаг 11, и для него заработать денег не должно стать проблемой. В конце-то концов, в мире не так много людей, которые могут закрывать золотые разломы 9, а само их количество уже дает понять, что каждый человек с силой выше архимага 9 очень ценен и на практике незаменим. Подошел к двери, нажал на звонок, и он, кряхтя, пропищал, а затем последовал звук, словно что-то отвалилось. Нервно вздохнул и долбанул несколько раз по дубовой плотной двери. Судя по всему, она была не из обычного дуба, который растет здесь, а добытая из какого-то разлома. Слишком странный уж на нем был узор. Белые завитки с синими жилами. Совсем как у Мономифрила. Дверь все еще никто не открыл, и тогда я подумал, что мне придется ее выбить, но как только я занес кулак, она открылась. Причем ее открыл, судя по всему, хозяин поместья. Мужчина очень высокий, а ведь это мне казалось, что я шкаф. Так нет, на целую голову выше, причем иногда мне приходилось гадать, в кого это я такой высокий, учитывая, что мой отец ростом не вышел. Теперь вопрос точно отпал. Взгляд суровый, но слегка заспанный. Видимо, это я его разбудил. Причем было полное впечатление, будто я разбудил легендарного дракона. Настолько мощной ауры в этом мире я еще не встречал, и ведь он явно ее сдерживает. Седые волосы вперемешку с редкими черными, яркие, как лазурит, синие глаза, длинные, видно, что ухоженная борода, волосы слегка растрепанные. Одет был в белый халат, отдаленно напоминающий кимоно, а на ногах были тапочки с драконьей мордой. Вид, мягко говоря, странный. А Гончарова была права, на вид действительно своеобразный. «Молодой человек», — произнес грубым голосом старик, — «если вы здесь для того, чтобы глазеть на меня, то вам явно не в эту дверь. Автографы я уже лет как 40 не раздаю. Простите, что без предупреждения», я слегка склонил голову. «Меня зовут Альберт Майерс, и я ваш внук», не стал я и дальше тянуть кота за причинное место. Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза. «Ах-ха-ха-ха», заржал он в голосину, а после схватил газету из ящика на стене и захлопнул дверь. «Квартира графини Агнессы Голд, Санкт-Петербург». Девушка зашла в квартиру, попутно разговаривая со своей подругой Татьяной Гончаровой. Виконт Владимир Пламенев не захотел оставаться один, поэтому поехал со своей подругой и уже вальяжно расположился в гостиной на диване. «Таня, успокойся, все нормально. Это было всего лишь небольшое затруднение. Твоего друга не так просто убить, как ты думаешь», — стянула графиня с себя туфли. «Ну подумаешь, немного поцарапали. Ничего страшного, ничего страшного», — возмутилась Татьяна. «Это становится уже слишком опасно. Какая же я дура, что подвергла тебя и Альберта опасности. Нужно было его отговорить. Почему же я всегда поступаю так необдуманно?» — прошипела баронесса. «Тань, расслабься. Сейчас время такое», — присела девушка на диван. «Побесится немного, да опять успокоится. Если правящая семья не может разобраться с беспокойством, то рано или поздно князья начнут давить своим влиянием. Так что лучше позаботься о своих тылах», — серьезно произнесла Агнесса. «Первыми, за кого возьмутся эти шакалы, будут бароны и слабые звенья. Не смей становиться слабым звеном. Мне не хочется терять дорого союзника, подруга», — произнесла графиня и, после протяжного вздоха баронессы, попрощалась. Девушка прошла в свою комнату, попутно сказав виконту, чтобы чувствовал себя как дома, но ни при каких обстоятельствах не беспокоил ее полчаса. Покачав головой, она посмотрела на свой стол, заваленный бумагами. «Отчеты», — недовольно протянула Агнесса, размяв переносицу. «Еще всего чуть-чуть, и можно будет выдохнуть спокойно. Только вот завтрашний день забот не уменьшает». Среди кучи бумаг девушка посмотрела на одну папку, которая явно выделялась. Девушка кивнула своим мыслям. Да, она не обещала графу Пламеневу, что станет слушать его указания, но этот человек вырастил ее и стал для нее в некотором роде семьей, и предать его волю может означать, что она неблагодарна ему за все, что он сделал для нее. Восстановить род не так просто, учитывая, что родители Агнессы прославились далеко не за свой спокойный характер. Опальные граф и графиня, которые впали в немилость его величества. Худшие участи для ребенка из такой семьи и представить сложно. Всеобщие порицания и желание каждой собаки уничтожить остатки рода. Их корпорация, деньги и земли были заморожены, а сама девочка, наследница рода, была отдана на воспитание ближайшим друзьям семьи. В конце концов, девочка не должна была страдать за поступки ее родителей. Многие из других родов желали получить их земли и деньги, и поэтому они решительно хотели сделать все что угодно, чтобы девушка не дожила до 18. Однако графский род Пламеневых был тверд в своих помыслах и, несмотря ни на что, сдержать данное слово. У графа Владимира Пламенева были все ресурсы для осуществления этого плана. Нахождение в союзе, под покровительством княжеского рода Воронцовых, дает твердость позиций, даже несмотря на то, что этим действием Владимир Алексеевич навлек на свой род нежелательные взоры вражеских родов, которые, к тому же, давно точили зуб на Пламеневых и только ждали повода для нападения. Несколько родовых войн, впрочем, в которых победителями вышли Пламеневы, конечно же, не в последнюю очередь благодаря своим союзникам в лице Воронцовых, но цена оказалась слишком высока. Девушка не может забыть всего того, что сделал для нее Владимир Алексеевич и какую жертву он принес ради этого. Агнесса просто не может предать человека, который положил на кон столь многое и ценное его сердцу. Она с сомнением посмотрела на телефон в своих руках. На кону слишком многое, и если графиня отступит сейчас, сможет ли она жить с этим дальше? Знает, что не сможет. Агнесса уже давно не та девочка, которая пряталась от ссор родителей в своей комнате. Давно пора стать взрослой. Я его нашла, с решимостью в голосе произнесла графиня, дозвонившись до загадочного партнера. Думаю, что можно приступать к следующему этапу. Девушка явно погрустнела. Это не важно. Я сделаю все, что необходимо. Все во имя моего рода. Глава 19. Знакомство с дедом. Вздохнул. Теперь до меня дошло. Это все спланировано. Батя меня подставил. Решил, что с моей помощью сможет настроить связь с родственником жены, о которой он, судя по всему, вообще ничего не знает. Потому что я лично никогда не слышал о том, что у моей мамы отец, великий архимаг 11. Не кажется ли мне, что за 18 лет нет бы ни, но точно одно упоминание было. Чудесно. Замечательно. Дайте два.